Над импровизированной дощатой трибуной трепетало кумачевое полотнище. Все на борьбу с Красновым. Держа равнение, вдоль трибуны шел полк петроградской милиции. Другие полки уже прошли, а этот, только что сформированный из петроградских милиционеров, вступил на площадь, чтобы сразу же после парада, вслед за другими, грузиться в эшелон и отправляться на Южный фронт. Зрители уже разошлись. Когда последняя рота свернула под арку главного штаба, наперевес строю бросился мальчишка лет 10. «Батя!» — закричал он, срывая голос. «Батя!» Милиционер с винтовкой, видимо, отец мальчишки, растерянно оглянулся, вышел из шеренги. «Витька, ты зачем здесь? А мать? Мать-то больная?» «Я тебе настрого не велел уходить. Настрого!» «Нету больше матери!» Витька опустил голову и отвернулся. «Я уж думал, тебя не найду». «Как это нету?» — не понял милиционер. «Умерла мать». «Только ты ушел, она и умерла», — мальчишка заплакал. Шагали шеренги, вот и последняя скрылась в глубине арки, а милиционер все стоял, не в силах осмыслить случившегося. «Ты иди, батя». Мальчишка вытер мокрое лицо рукавом. «Иди, а то отстанешь». «А ты? Ты как же? Мать бы надо похоронить». «Соседи похоронят, обещали», — буднично сказал мальчишка. «Ты иди, нельзя тебе». «Ну ладно». Милиционер бросился догонять роту. Уже у самого Невского он оглянулся. Сын все еще стоял под аркой, маленький, сгорбившийся, с поднятым воротником старенького пальто, в форменном отцовском шлеме с синей милицейской звездой. На этом месте и увидел его Коля. Он шел на службу по срочному вызову Сергеева. С недавнего времени управление уголовного розыска помещалось на Дворцовой. Коля прошел бы мимо, но, заметив на голове у мальчишки милицейский шлем, остановился. «Ты чего здесь? Отца ждешь?» «Отец ушел на фронт». «А мать?» Мальчишка заплакал. Коля чуть-чуть подумал и сказал: «Идем со мной». «У тебя отец милиционер?» — парень кивнул. «А вы кто?» Он с любопытством посмотрел на Колю. «Я тоже милиционер. Как твой батька?» Вошли в подъезд управления. В вестибюле Колю ждала Маруська. В черной кожаной куртке, с кобурой на правом боку, она была неузнаваема. «Торчу здесь с утра». Она взяла Колю за руку, отвела к окну. «Тебя отправляют в Москву. И я считаю, что нам надо наконец поговорить». «А чего говорить?» Коля вздохнул. «Может, я и не вернусь. Хорошая ты девка. Всегда тебе это говорил. А нет у меня к тебе того этого. Ну вот хочешь, обижайся, хочешь, пойми. Нету и все». Коля снял шапку и вытер пот со лба. «Ну, слава богу». Наконец-то произнес то, что давно уже собирался сказать. «Видел с самого начала. Влюбилась, мучается. Но что поделаешь, если ему нечего сказать в ответ?» Маруська вздохнула. «Ну что ж, пока не судьба». «Как это пока?» — удивился Коля. «Я тебе вполне определенно говорю». «И я тебе вполне определенно говорю», — разозлилась Маруська. «Смотри мне в глаза и слушай. Я тебя люблю, Коля. Как увидела тогда у Бушмакина, так и полюбила сразу. На всю жизнь. Но я так считаю. Не может быть, чтобы один человек любил, а другой нет. Несправедливо это. И я уверена, что ты одумаешься и встанешь на правильный путь». «Да ты со мной как с правонарушителем», — попытался пошутить Коля. «Ладно, Маруська, не надо больше про это. Вот парень, видишь? Как тебя зовут, парень?» «Витька». Мальчишка не отводил глаз от ярко-желтой Маруськиной кобуры. «Мать у него умерла. А отец, он из наших, только что ушел на фронт. И больше никого нет. Никого?» Витька молча кивнул. «Пусть он поживет у нас, пока я вернусь. Бушмакину я скажу. На задании, Бушмакин. Я сама ему скажу». «Ну ладно», — согласился Коля. «А когда вернусь, решим, как быть». «Все решим», — Маруська с вызовом посмотрела на него. Коля глубоко вздохнул.